Только когда наступила ночь, Надежда Васильевна заснула крепким сном. Боль прошла. Хлудов тихонько освободил свою отекшую руку и встал. Все члены его онемели. Он только сейчас почувствовал, что ослаб, что голоден. Он не ел с утра. В городском саду он сел за столик и поужинал в одиночестве. Когда он собирался расплатиться, он увидал приближавшегося Бутурлина. Мгновенно изменилось лицо Хлудова. Бутурлин с удивлением отметил, какой острой враждебностью сверкнул взгляд обычно спокойных темных глаз. «Ага, тем лучше. Есть ревность, значит, есть и страсть. Я боялся, что он только позволяет себя любить». «Вы ничего не имеете против моего общества?» — любезно спросил Бутурлин, поднимая шляпу. «Человек, вина. Какое вы предпочитаете?» «Благодарю вас, я не пью». «Да-да, вспомнил. Не пьете и не курите. Словом, без слабостей? Как боярд? Ха-ха. Право, я не шучу. В вас есть что-то рыцарское, что-то от средневековья. Это редко и пленительно. За ваше здоровье». Хлудов холодно поклонился. Бутурлин залпом выпил стакан. «Надежде Васильевне лучше?» — внезапно спросил он и зорко уставился в лицо Хлудова, давая ему понять этим вопросом и интонацией, что ему все известно. Длинные ресницы Хлудова опустились, и спокойно прозвучал ответ. «Да, она заснула». «Так... значит, я ее больше не увижу. Это очень жаль, потому что я выезжаю через час, а когда мы свидимся опять, Бог знает». Он долил и опять выпил стакан вина. Откинувшись на спинку стула, он вытянул длинные ноги, снял шляпу и обмахнул ею сразу загоревшееся лицо. «Я попрошу вас передать Надежде Васильевне мой горячий прощальный привет. Она вам говорила, что мы с ней старые друзья?» Чуть вздрогнули брови Хлудова и сощурились ресницы. «Нет, я ни о чем не спрашивал». Удивленно вскинул на него глаза Бутурлин. «Какова выдержка? Сам он не был бы способен на это». Он раскурил сигару, потом придвинулся и положил локти на стол. «Могу я говорить с вами откровенно?» Опять дрогнуло лицо Хлудова. «Пожалуйста», — прозвучал отчужденный ответ. Но темные глаза уже утратили свое таинственное спокойствие. Они угрожали. «Я хочу задать вам вопрос, который покажется вам странным, навязчивым, дерзким. Однако имейте в виду, что я не только преклоняюсь перед артисткой Нероновой. Я Надежду Васильевну высоко ценю, ее дружбой горжусь. И все, что вы услышите сейчас от меня неожиданного, помните, диктуется только горячей любовью к ней и желанием ей счастья. Вот вам мое предисловие. Теперь начинаю. Почему вы на ней не женитесь?» Он в упор смотрел на вспыхнувшего соперника. «Вы молчите? Вы, кажется, удивлены. Но разве я сказал что-нибудь неприличное? Разве не естественно предложить свое имя и свою защиту любимой женщине?» «Я никогда об этом не думал», — расслышал он тихий, смущенный голос. «Но почему вы об этом не думали? Разница лет? Вы боитесь быть смешным?» Хлудов впервые сделал энергичный жест отрицания. «Вы меня не поняли. Она и я. Разве мы пара? Я не смел об этом думать». «Трогательно», — про себя усмехнулся Бутурлин, невольно любуясь опущенными ресницами Хлудова. «Что сделал бы на его месте любой карьерист из первых любовников? Откуда на счастье Нади явился такой феномен?» «Мой юный друг, вот в этом ваша ошибка. Вы полюбили женщину старше вас на 20 лет, Да, на 20. Ее дочери уже 20-й год.